Глава 109. Док сдержал обещание, дряни здорово нападали, но чего это стоило? От первой же дозы закачанной внутривенно новой лечебной субстанции остатки волос, после беспощадных уколов они и так-то прорастали лишь кое-где, словно кусочки мха на брутальном северном камне, даже не выпали. В течение нескольких часов на глазах у Энн растворились. Что касается самих глаз, докторам продвинутой клиники, в стенах которой нещадно терзалась его раскаленная плоть, пришлось потрудиться, объясняя. Дело не в базедовой болезни. Речь идет о совершенно нормальной реакции перенапряженного организма. Постоянные судороги, доходящие до эпилепсии, опять-таки, по их уверениям, свидетельствовали о правильном выборе средств. И чем более Энн выворачивала наизнанку, тем более воодушевлялись дипломированные палачи. Все мелькало с тех пор перед ним. Санитары, больничные койки, циклопические аппараты, опутывающие лаборатории и его изможденное тело бесконечными проводами. Днем и ночью их платиновые мозги переваривали информацию, а затем выдавали решения, на основании которых Энн терзали еще больше.